Глава 8. Ника. «Мамочки, что же я натворила? Мама!» Меня трясет, стою у раковины, глядя в зеркало на незнакомку с перепачканным ртом. Помады там давно нет, зато есть... Боже, это сперма! Семя мужчины, которого я не знаю. Мужчина, который запихал мне свой член в рот, по самое горло, глубоко. Мне кажется, у меня даже края губ надорвались. Таким он был огромным. Смотрю на себя, чужую. Грудь вздымается. Соски тверже камня. Вижу на нежной коже груди алые отметины от их щетины. Включаю воду, снимаю маску. Это не я, не Ника. Это какая-то совсем чужая мне девушка. В ее взгляде столько похоти. Ей понравилось все, что с ней делали эти двое. Очень понравилось. И то, как огромный член хозяйничал у нее во рту. И то, как чужие пальцы и язык дразнили и доводили до экстаза. Боже, я кончила с ними уже 2 раза. Я в жизни такого не испытывала. Нет, я пробовала сама. Помню, в колледже девчонки приносили разные журналы, книжки, обсуждали то, что девушка должна сама уметь доводить себя до оргазма. Тогда ей проще будет с мужчиной. Я, правда, не слишком прислушивалась к этим советам. И вообще у меня не было подруг, с которыми можно было бы поделиться. Только Лана, Светлана. Мы вместе учились сначала в закрытой школе, потом в колледже. Она была такая же скромняшка, как и я. Мы с ней единственные в нашей группе даже не целовались ни с кем. В то время как другие позволяли себе и мужчинам очень многое. А мы... Нет, я пробовала ласкать себя. И мне это нравилось, но такого восторга, как сегодня с этими двумя, я не испытывала. Даже не представляла, что это может быть так. Когда ноги сводят судорогой, ты дрожишь, кричишь, утопая в собственном наслаждении. Как нежно Марк ласкал меня языком, как мне это понравилось. А тот, который постарше, Константин, он не был нежным. Наоборот, в какой-то момент мне даже показалось, что он меня наказывает за что-то. И все же мне... Не могу лгать сама себе. Мне было приятно доставлять ему наслаждение. Я видела его затуманенные страстью глаза, слышала дыхание, хриплые стоны, когда он наполнял мой ротик своим семенем. Я тоже доставила ему удовольствие. И когда он большим пальцем провел по моей губе, чтобы стереть следы спермы, я увидела почти восторг в его глазах. Я ему понравилась. Я им обоим понравилась. Но, Господи, их двое. Они огромные, взрослые мужчины, которым, конечно же, мало того, что я им дала. Им нужен секс. Они хотят трахнуть меня. А я не могу. Не могу. Боже, я девственница. Я не могу вот так вот проститься со своей невинностью. Это просто немыслимо. Но что мне делать? Костя сказал, что я должна выйти из ванной без платья и без маски. Маска. Она была на мне все это время. И парик. Да, я совсем забыла про светлый парик, который надела. Решила скоплеить персонажа одного фильма. Ванечке понравилась моя игра. Он ведь сам сказал, что этот корпоратив — маскарад. Ванечка. То, что я хочу сохранить невинность, не имеет к нему никакого отношения. Я бы хотела, чтобы женщиной меня сделал кто-то из этих двоих. Очень хотела бы, но не в таких обстоятельствах, не сейчас. Может, если бы мы встретились потом, позже, возможно, я оставила бы им свой телефон и... Господи, о чем я думаю? Какой телефон? Они сидят там сейчас на кровати, скорее всего, уже голые, и ждут меня, чтобы трахнуть. А я хочу выйти и сказать им: «Извините, я вам не дам?» Разве они будут слушать? Боже, что мне делать? Быстро умываюсь, натягиваю платье, возвращая на место парик и маску. Может быть, мне удастся тихо выскользнуть из номера? Может, хоть в этом мне повезет? Тихонько открываю дверь, выглядываю. Их нет в комнате. Мне повезло. Вижу, как колышутся гардины, а не на балконе. На том самом, где хотели показать мне звезды. Вот пусть сами и смотрят. Хватаю туфли, валяющиеся в прихожей, рывком открываю дверь и бегу. Бегу, что есть сил. Мне кажется, что я слышу сзади чьи-то шаги. Боже, неужели это они? Сейчас догонят меня и...